Поэтому она слышала только одних цикад, да видела Арно, который видом своих вод возбуждал в ней желание, не утоляя, а увеличивая жажду. Видела она еще во многих местах рощи и тени дома, также томившие ее желание. Что сказать более о несчастной женщине? Солнце сверху, жар от площадки снизу, уколы мух и слепней по бокам так отделали ее всю, что она, которая в прошлую ночь побеждала, казалось, мрак, теперь, раскрасневшись, как гнев, вся обрызганная кровью, показалась бы всякому, кто бы увидел ее, противнейшим созданием в мире. Так она оставалась без всякого совета и надежды, более уповая на смерть, чем на другое. Прошла уже половина девятого часа, когда проснулся школяр и, вспомнив о своей даме, вернулся к башне посмотреть, что с ней сталось, а своего слугу, еще голодного, послал поесть. Когда дама услышала, что он тут, обессиленная и измученная сильной болью, подошла к отверстию и, усевшись, стала говорить с плачем: «Риньери, ты отомстил мне через меру, потому что если я заставила тебя мерзнуть ночью на моем дворе, ты заставил меня днем на этой башне жариться, скорее гореть и к тому же умирать от голода и жажды. Потому прошу тебя, ради самого Бога, войди сюда, и так как у меня не хватает мужества убить себя, то убей меня ты, ибо я желаю этого более всего другого. Таково и столь велико испытываемое мною мучение. Если ты не хочешь оказать мне этой малости, вели, по крайней мере, подать мне стакан воды, дабы я могла увлажнить свой рот, на что не хватает моих слез. Таковы сухость и жжение, которые я внутри ощущаю». Школяр отлично понял по голосу, как она ослабела, увидев отчасти и ее тело, все сожженное солнцем, вследствие чего тронутый и ее униженными молениями ощутил к ней некую жалость. Тем не менее он ответил: «Дрянная женщина, от моих рук ты, наверное, не умрешь, умрешь от своих, коли будет охота». И от меня ты столько же получишь воды для утоления твоего жара, сколько огня я получил от тебя для ограждения от стужи. Одно меня сильно печалит, что недуг от простуды мне пришлось лечить теплом вонючего навоза, тогда как твой недуг от жара будет излечен холодом пахучей розовой воды. И тогда как я чуть не лишился жил и жизни, ты, лишаясь кожи от жары, останешься прекрасной, как змея, сменившая шкуру». «Несчастная я», — сказала дама. «Эти прелести так приобретенные, да подаст Господь тем, кто желает мне зла. Но вы более жестокие, чем любой дикий зверь. Как тебя хватает на то, чтобы мучить меня таким образом? Что следовало бы мне ожидать от тебя или от кого-нибудь другого, если бы я в страшных мучениях извела весь твой род? Поистине, я не знаю, какую большую жестокость можно было бы проявить против изменника, предавшего на избиение целый город, чем та, которую ты употребил против меня, заставив меня изжариться на солнце и предоставив на съедение мухам. А кроме того, ты не захотел подать мне даже стакана воды, тогда как даже убийцам, осужденным судом, дают несколько раз испить вина, когда они идут на казнь, лишь бы они о том попросили. И так как я вижу, ты тверд в твоей неумолимой жестокости, и тебя ничуть не трогают мои мучения, я терпеливо приготовлюсь принять смерть, дабы Господь смиловался над душой моей. Его я молю, чтобы он праведными очами воззрел на совершаемое тобою». Сказав эти слова, она придвинулась страшным трудом к середине площадки. Отчаиваясь спасти себя от столь палящего жара И не один, а много раз ей казалось, что она обомрет от жары, не говоря уже о других болях, и она продолжала сильно плакать, сетуя на свое несчастье. Когда наступил уже вечер, и шкалеру показалось, что сделанного им довольно, он велел взять ее платье и, завернув его в плащ слуги, отправился к дому несчастной женщины, где нашел ее служанку, сидевшую на пороге, печальную и не знавшую, что начать. Он спросил: «Милая, что стало с твоей госпожою?» На это служанка ответила: «Мисс сэр, я не знаю. Я рассчитывала сегодня утром найти ее в постели, куда вчера вечером она, казалось мне, легла. Но я не нашла ее ни здесь, ни там, не знаю, что с ней случилось. И вот я в величайшей печали. А вы, мисс сэр, не можете ли мне сказать о ней что-либо?» На это школяр отвечал: «Хорошо было бы, если бы и ты попалась мне там вместе с нею, дабы и тебя наказать за твою вину, как наказал я ее за ее проступок. Но ты, наверное, не избежишь моих рук, и я еще отплачу тебе за дела твои, дабы ты никогда более не глумилась ни над одним мужчиной, не вспомнив обо мне». Так сказав, он обратился к своему слуге: «Отдай ей это платье и скажи, чтобы она пошла за ней, если хочет». Слуга исполнил его приказ. Взяв платье и признав его, и услышав, что ей сказали, служанка очень убоялась, не убили ли ее, и едва воздержалась от крика. Вдруг, расплакавшись, она по уходе шкалера опрометью отправилась с платьем к башне.